Сричтам Гуна Карма Вибхадаши. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделю человеческое общество на четыре сословия. Общество должно делиться на четыре сословия – брахмана, кшатрия, вайш и шудра. И для каждого из них веды дают соответствующие предписания. Люди не вправе уклоняться от выполнения этих предписаний, одно из которых гласит, что человек не должен причинять вреда ни одному существу, даже если оно досаждает ему. Тигр нападает на другое животное и пожирает его плоть, но он не совершает греха. Но когда так поступает обладающий развитым разумом человек, он несет за это наказание. Иначе говоря, если человек не использует свой разум по назначению и действует подобно животному, он непременно будет наказан за это. Ему придется пройти через много адов. Царя или представителя власти, который наказывает ни в чем не повинных людей, либо подвергает телесному наказанию брахманов, после смерти Ямадуты бросают в ад Сукармукха. Там могучие помощники Ямараджа ломают ему все кости и давят его тело, словно сахарный тростник, из которого выжимают сок. Злосчастный грешник то теряет сознание, то жалобно плачет, моля о пощаде, так же, как плакали его безвинные жертвы. Такая расплата ждет всякого, кто наказывает невинных. По замыслу Верховного Господа, низшие существа, такие как клопы и комары, питаются, высасывая кровь у людей и животных. Эти крошечные создания не способны понять, что их укусы причиняют боль. Но лучшие из людей, брахманы, кшатрии и вайшны, наделены развитым сознанием, и им хорошо известно, какую боль испытывает существо, когда его убивают. Если человек, обладая знанием, лишает жизни или калечит неразумных существ, не способных отдавать себе отчета в своих поступках, он безусловно совершает грех. Верховный Господь наказывает такого грешника, низвергая его в ад под названием Антхакупа, где на него нападают птицы, звери, рептилии, комары, пши, черви, мухи и все прочие существа, которым он за свою жизнь причинил страдания. Они набрасываются на него со всех сторон, лишая его сна и покоя, отчего он измученный, вынужден постоянно блуждать во тьме этого ада. Таким образом, попав в Антхакупу, грешник испытывает те же страдания, что и низшие существа. Итак, в шастрах говорится, что человек должен обуздать свои чувства. И в первую очередь обуздание чувств начинается с того момента, когда живое существо прекращает причинять беспокойство другим живым существам. Или начинает контролировать это желание, которое называется одной из разновидностей анарх, присутствующих в нашем сердце. И эта анарха называется дживахимса. Дживахимса – желание судить низшие живые существа. Желание суда, то есть самосуд. Очень часто можно видеть, как люди убивают мух, комаров, тараканов. И прямо целая проблема в сознании, когда человек говорит, а как же тогда жить, они прямо мешают. Существует такое количество других помех, которые внутри нас существуют, существуют вокруг нас, которые на самом деле требуют очень много внимания и сил для того, чтобы решить эти проблемы. Однако человек находит удовольствие в решении таких проблем. Мы можем видеть даже, как человек, уже даже носящий шнур, все равно это делает. Шрила Прабхупада был очень внимателен к этим проблемам, но он понимал, что сразу этого не происходит, поскольку нету развитого интеллекта, нету хорошего сознания. Поэтому здесь говорится высшие сословия, кшатрии, брахманы и вайшны. Сейчас практически калаушта шудра самбаван. Век Кали практически все родились шудрами. Поэтому ожидать от того, что человек сознательно не будет причинять беспокойство другим живым существам, очень сложно, если он не прошел определенные самскары, то есть не очистился. У него не будет даже понимания, он будет говорить, почему? Конечно, меня кусают. И будет вешать всякие штучки, и он будет уничтожаться. Целая война. Мы объявляем войну комарам, мы объявляем войну крысам, объявляем войну тараканам. Почему? Потому что в нашем сердце присутствует эта анарха, дживахимса. Так же, как наряду с этой анархией, которая называется джива-аппаратом, мы хотим смеяться над убогими, смеяться над глупыми. Мы хотим обсуждать коллег, говорить, вы видели, какое у него лицо? Фу, этот хромой, а этот лысый, вы видели. Это анарха. Это не ценность, это то, что анарха, это то, что затрудняет наш духовный прогресс. Это то, что не позволяет нам духовно прогрессировать. И говорится, до тех пор, пока живое существо не очистится от анарх, оно не сможет установиться в преданном служении, то есть не сможет закрепиться на этой платформе преданности и не сможет дальше прогрессировать, то есть не сможет получить вкус. Ручи. Вкус к святому имени, вкус к слушанию, к воспеванию. А значит, не сможет продвинуться, не сможет осознавать Кришну. И чтобы получить этот вкус, нужно пройти этот процесс анартхамимритхи, очищение от этих нежелательных, пагубных клеши в нашем сердце, которые мы скопили за такой долгий срок существования в материальном мире. И так эгоистически поступаем и поступали с живыми существами. Не только с насекомыми, с мухами, мы также поступаем с животными. Мы считаем, что мы вправе их также судить. Кошек, собак, крыс, их живых существ. Что мы имеем право, что человек, он царь природы. И асура изменили глубокие значения. Человек царь природы. Они придали слову царь, это значит как бы эксплуатировать, наслаждаться. Может осуждать любое живое существо в соответствии со своими эгоистическими представлениями. Но когда говорится царь природы, имеется в виду, что человек защитник природы. Не поработитель природы, а защитник. Есть два значения царя. Асура – это тот, кто эксплуатирует, поэтому любой, кто ему не служит или кто не удовлетворяет его чувства, может быть наказан. Асура так действует. В сердце это желание причинить беспокойство тому, кто должен контролировать. Причинить беспокойство тому, кто не принимает ответ. Это также анарха. Из сексуальных проблем живого существа. В этом стремлении господствовать. Это большие проблемы. Мы начинаем выдумывать. Мы же ради его блага же. Мы же ради покойного, чем самого живого существа. Почему? Потому что нам хочет этого. Мы получаем удовольствие. Это как наркотик. Много властолюбцев. Это как наркотик. Желание выделиться. Желание контролировать других. И поэтому мы можем контролировать Бога. То есть контролировать живое существо в строгом соответствии с правилами, не унижая чести и достоинства живого существа. Как можно контролировать мух? Только исключительно через посредством сверху. Ароматно. И эти змеи были настолько агрессивны, это очень официальная форма, предназначенная для живых существ, как нет, гнев. Гнев – это значит желание причинить кому-то беспокойство, живымся. Поэтому яд выделяется. Они очень гневаются. Такой тип сознания. Он обратился через параматму, посредством параматмы к этим змеям. Обратился к сознанию Кришны. Он сказал, мы братья, мы попали вместе с вами. Вам нечего бояться меня. Вам нечего опасаться. Говорится, живое существо убивает. Потому что он думает, если оно будет жить, то я зло. Потому что одно плохо, моим чувствам будет очень плохо. Что есть кто-то румянее и белее. В сказке говорится, зеркальце. Я ли на свете всех белее? И то есть, ну жила бы себе мирно, ну есть, да есть. Но одна мысль, что кто-то есть лучше, уже беспокоит. Посмотрите, сколько всех проблем. Одна мысль, что кто-то лучше меня может причинять мне беспокойство. Итак, эти анархи, они не позволяют действовать. И когда Шрила Харидас Тхакур обратился к змеям, змеи подчинились, они уползли. Они взяли и переместились, они вообще не переехали в другую пещеру. С пожитками. Смотрите, вот это есть царь. Вот это есть царь. Это на самом деле представитель. Настоящий представитель, Нарайана Рая. Если вы помните библейские истории, было предсказание, что придет царь иудейский. И все забеспокоились.